Призрачные образы и обвелись вокруг лорда Командора. Они рыдали пламенем, а лица их были искажены в немыслимой муке. Эйдолан бросился на пролом через духов, воздев молот и изгоняя нападавших духов его сиянием. Лики умерших мужчин и женщин зарычали от звериного гнева и рассеялись, сломленные истинной яростью лорда Командора. «Ты недостоин сего, дар!» Зашипел король, протянув руки, отчаянно желая вцепиться в рукоять. «Отдай мне его! Сложи с плеч бремя! Подчинись неизбежности! Темный принц вернул тебя назад, как злую шутку! Фарс! Над тобой смеются за пеленой, считая лишь шутом, пляшущим на потеху варпа!» На шее Эйдолана вздулись вены, и не просто от дарованной ему силы вопить, но истинной и праведной ярости. «Да как эта тварь смеет! Больше не человек, но и не истинное создание варпа! Ублюдок, полукровка, чья сломленная душа горит, как маяк, соживающий демонов, собирающий вокруг себя, будто нечистый чемпион!» «Командор! Тень! Эхо!» Эйдолан не дал волю воплю. «Ты слишком много болтаешь!» — процедил он. «Слишком много для такой жалкой твари!» «Я тебе не дворняга!» — возразил король, с почти детским недовольством показав огненными когтями на собравшихся воинов. «Не как они! Такие славные создания! Такие яркие душонки! Возможно, я дам им место при моем дворе, когда воссяду на троне! Когда стану тем, кем всегда должен был быть!» «Они не твои!» Злобно ответил Эйдолан, снова зашагав вперед. Каждый шаг мучил его. И дело было не просто в непредсказуемых капризах его изломанного тела, но в давлении, которое самим своим существованием оказывала на него тварь. Он боролся с тисками притяжения, со стеной давящего пламени, напирающего, пытающегося найти путь. Запели системы доспехов, с трудом преграждающих путь огню. Эйдолан пробивался вперед. Расколотый король шагал к нему навстречу грациозно, почти небрежно, будто на прогулке. «Это мой корабль! Мой миллениал! Мой!» Эйдолан запнулся, подавившись словами, которые почти произнес пылу гнева. «Мой легион!» Эйдолан остановился. По его кивку, едва заметному движению головы, воины ответили вместо него на вызов. Вперед наступал Вациферон, забыв о звании Малакриса. Воин выступил с уверенностью непревзойденного дуэлянта, принесшего клятву на клинке. И каком замечательном клинке! Как и слава вечная, оружие было изысканным, даже после измены не утратившим ни остроты, ни красоты. Чернобальская сабля. Такая острая, что даже спустя все эти годы. Эйдолан смотрел, как мечник поднял ее, бросая вызов, а затем сделал выпад. Расколотый король зарычал. Меч, сотканный из едва заметных теней, совершенно не сочетавшихся с пылающим и грозным телом, воплотился в его руках. Клинки сошлись со звоном, отдавшимся по всем невозможным просторам, эхом отразившимся от далеких стен и заставившим кровь Эйдолана петь. А вслед за ним уже бежал Малакрис, никогда не дававшим другим себя превзойти. Летящие в голове призрака когти сверкнули, но демон отразил удар, не прекращая танца смерти. Фон Калда выстрелил из болт-пистолета, похоже, не заботясь, кого именно попадет. Снаряды взорвались среди сечи, как распускающиеся цветы, и пыльцой их стали пламя и осколки. Зал содрогнулся от чудовищной гармонии. Эйдолон вновь ринулся в бой, занося молот. Когти Малакриса пронзили грудь короля, а меч его сошелся в клинке саблей Вацферона. Демон плевался и шипел. В тот же миг, как Эйдолон поднял молот над головой, из-за его спины выступил Плегуа. Звуковое оружие взвыло, извергая гибельную песнь, а молот опустился, наконец обрушившись по дуге на уготованную цель. Горящее существо застыло и раскололось, извергая черные молнии. Шипение сменилось воплем. По черному камню разошлись сияющие нити варпа, и король стал их громоотводом. А затем он воздел руки, и мир ответил ему тем же. Воины отшатнулись, не устояв на ногах от внезапного порыва ветра и ударов невидимых созданий. Отброшенный назад Малакрис врезался в мерцающую колонну с такой силой, что треснула броня. Подброшенный ввысь Вациферон исчез во мраке, бронясь. Плегуа и Эйдолон покатились по ступеням, но в последний момент рука схватила Эйдолона за запястье. «Нет, брат мой!» – зашипел король. «Тебе от меня так просто не уйти!» Тварь потянула его назад, свои пылающие объятия, и взметнувшийся огонь поглотил обоих. Черное пламя растеклось под доспехом, опаляя трещины и оставляя следы среди глазури. Скользнувшая вниз рука расколотого короля вцепилась в рукоять молота. Эйдолон боролся, сражался каждой частицей своего тела, вырывался, бил коленом в брюхо зверя. Пламя вновь покатилось, словно волна. По руке Эйдолона растекалась странная бесчувственность, слабость, расползавшаяся от места, где король схватился за молот. Эйдолон с силой ударил демона головой, но тот лишь рассмеялся. А затем исчез. Лорд-командор огляделся по сторонам. Он был один. Его воины, тронный зал, все исчезло. Остались лишь тьма и дымка, дрейфующие отголоски далекого пекла. Шатаясь, он пошел через мглу, бья молотом вслепую, будто неуклюжий берсерк, прокладывая себе путь сквозь наполовину поддающиеся воображению просторы. Его преследовал смех. Вокруг вздымались стены, столь же бесплотные, как дым от выстрелов, тянущиеся к небесам, подражая далекому дворцу. Краем глаза Эйдолон замечал движение созданий, грациозно порхавших с места на место, оставляя за собой радужные следы. Фракталы плясали так близко, что можно было протянуть руку, но так далеко, следуя за существами, что пировали в теневом зале ловушки. Эйдолон чувствовал всей душой гул призрачной реальности, пульсировавшей как дыхание. Он словно оказался в легких дремлющего бога, вмещающих в себя всю сущность лорда-командора как песчинку. Внезапно вспыхнул свет, отгоняя мрак такой яркий, что Эйдолону пришлось прикрыть глаза. На него глядели две фигуры, два дымчатых силуэта в ослепительном свете. Одна из них восседала на золотом троне и источала холодную ясность, угрожавшую лишить Эйдолона всех оставшихся заблуждений о нем самом. Лорд-командор чувствовал, как свет прогрызает себе путь в его душу, скребется в самых недрах его бытия. Другая же пылала от величия и тепла, преисполненная силой, которую могло дать лишь возрождение после смерти. Позади нее танцевали и метались тени, корчащиеся очертания существ, что были больше целых миров. В волнующемся мраке вздымались черное пламя и пурпурный свет, и на миг Эйдолон почти осознал, что видит перед собой. Он протянул вперед дрожащую руку, но другая схватила его за запястье и протянула назад. Эйдолон крутанулся, взмахнул молотом по дуге, но рассек лишь воздух. «Всегда есть выбор», — прошептал отовсюду и ниоткуда король. Эйделан вновь взмахнул молотом. «Покажись, трус!» «Всегда есть выбор. Верность или измена? Послушный сын или повинующийся лишь себе полководец? Я могу показать тебе путь, освободить тебя от оков, связывающих тебя с затхлыми идеями. Зачем быть одиноким слугой, если ты можешь возвыситься, вознестись, стать истинно первым? Я не стану сосудом для заблудшего неудачника, отдавшего себя варпу без остатка. Конечно, не станешь. Почти печально прошептал король. Пальцы скользнули по щеке первого лорда Командора, и Эйдолон обернулся, следуя лишь инстинкту. Он вырвался из удушливых объятий и ударил молотом. Фантазм ускользнул во мглу. Затем король, владыка сего сотканного из теней мира, единый с его призрачными просторами, ударил. Словно огненные копья, его когти вцепились в нагрудник Эйдолона, удерживая его на месте. Сердца содрогнулись. Он чувствовал, как утекают силы, истекают под неутомимым и невыносимым напором зверя. Мир вокруг становился ярче, словно обретая от мучений новые силы и очертания. Эйдолон ударил в ответ, врезавшись плечом в изуродованное тело короля, оттолкнув его прочь и с новой энергией занес молот. «Я никогда не покорюсь тебе, лживый дух!» — зарычал Эйдолон, ударив молотом. Король утек прочь и бросился на него, прижав лорда Командора к стене. Когти впились в его бок, ударяя снова и снова, пока не рассекли пластины и не потекла кровь. Эйдолон сжал зубы, ощутив вспышку боли, а затем она прошла, утекла, похищенная и впитанная монстром. «Ты!» — процедил Эйдолон. «Ничто!» Он перевернул молот и ударил короля рукоятью, оттолкнув его прочь. По лицу демона вновь растеклась пылающая улыбка, и порождение варпа бросилось на него, отчаянное, скулящее, безумевшее от голода. Эйдолон бросился в сторону, и король врезался со всей силы в ту же стену, о которую его бил. А затем, наполненный всей его энергией, всей силой, молот пронесся по дуге. И, наконец-то, врезался во что-то цельное. Реальность раскололась. Вокруг вздыбились черный камень, фрактальная сеть соперничающих отражений, каждая из которых была для себя вселенной. Образы Эйдолона ругались и выли, раздирая когтями изувеченную плоть, оставляя на коже кровавые следы. Он ударил вновь, не обращая внимания, и мир резко вернулся на место. Легионеры обернулись, заметив, как их хозяин и его враг воплотились из бурлящего моря теней и пламени. Страшная рана в боку короля истекала пламенем, извергала неистовые протуберанцы, пока демон силился удержать вместе свою жалкую оболочку. Король рухнул на колени. Пламя начало угасать. Из зверя вырвалась новая волна давления, воющая, оттолкнувшая легионеров. Эйдолон устоял. Он крепче сжал молот и занес над головой. А затем опускал снова и снова, молотя и круша ненавистного врага. Заточенные в пылающей коже молнии исчезли. Отражения умерли. Одни лишь потускнели, другие замерцали, выдавая лишь мерцающие черепа, образы смерти. «Князек-самозванец!» — зашипел король сквозь разбитые зубы. Его тело превратилось в абстракцию. Огонь замерз, раскоролся, потек, будто воск. На лице соткалась зияющая дыра, подобие рта под пустыми глазницами. «Это лишь начало твоих мук! Слушать тебя само по себе пытка!» — зарычал Эйдолон. Король ухмыльнулся, последний раз поднявшись на ноги. Он вытянул свой меч из схватки Вациферона так легко, будто лишь тянул время. Клинок взметнулся, подобно языку из жидкой тьмы. В этом движении было нечто знакомое, нечто неуловимо привычное в том, как по плавной дуге летело лезвие. Эйдолон пытался уклониться, но не успел, ощутив, как треснули доспехи, и под лаской клинка потекла кровь. И тогда он бросился вперед, давая мечу погрузиться глубже, смакуя агонию, растекавшуюся по телу с каждым ударом сердец и нежными ручьями крови. И обрушил молот, расколов короля. Демон разлетелся на тысячи частей, падающих на палубу частиц огня и безумия. И это снова была палуба. Не неестественный черный камень, а железо и адамантий. Малакрис рассмеялся, изображая веселье мертвого короля. В нежданном безмолвии реальности его смех прозвучал низко и мелодично. Чуть в стороне что-то насвистывал Плегуа, склонив голову, слушаясь. «Реакторы загорелись вновь! Поле Геллера вспыхнуло!» «Ты уверен?» — поглядел на него Эйдолон. «Да, господин», — кивнул Тиль. «Буря утихает. Скоро мы снова будем на свободе!» Первый лорд-командор посмотрел на головку молота. К металлу все еще цеплялась опаленная черная кровь, пусть энергетическое поле и было включено. Собиралась в узоры, будто корчащиеся от первобытной злобы ненавистного разума, оставившего на его молоте свой след, будто смертный грех. «Тогда давай выясним, где мы оказались, и снова проложим курс». Шестая глава. Отражение. Эйдолон не часто проводил время в своих покоях. Сама идея покоя в какой-то момент стала для него немыслимой, а преследующая его постоянная боль поставила крест на фантазии обо сне. Нет, он сохранял покой скорее из привычки и манерности, как место среди непрестанного безумия, где он мог остаться наедине и купаться в одиночестве. Недостаточно было внушать трепет с командного трона. Нет. Настоящий правитель должен был держаться поодаль от своих подданных. Даже на Терри все было так же. И у его семьи были укрепленные особняки, защищенные бесчисленными системами и ополченцами. Слуги сражались и умирали за нечто большее, чем их жизни, чтобы хотя бы часть знати выжила в крепостях, прежде бывших горами. Таков был путь Европы. Выживание любой ценой. Умирать предстояло другим. Армиям и рабам. Противостоящие объединению и погибшие полководцы бились, потому что считали себя последними поборниками своего образа жизни. Семья же Эйдолона и другие выскочки-аристократы с мертвого мира избрали иной путь. Хотя сейчас он подозревал, что тот же самый. Их дети прошли через порог жизни и смерти, чтобы семьи продолжали жить. Его, второго сына, отдали телотворцам новых армий Императора. Ему было уготовано не стать одним из мясников Гадуара, примитивных громовых воинов. Его ждал новый удел. «Ты станешь ангелом!» Голос вытолкнул разум из покоев памяти, и Эйдолон скривился. Теперь к нему приходило слишком много воспоминаний, подкрадывавшихся во время снов или видений. Вот уж воистину признак слабости, И, возможно, он избавится от них, когда рассеются последние отголоски буйства варпа. А возможно, это была затянувшаяся игра Темного Принца. А может, его отца. А может, проклятие самозванного расколотого короля. Ты будешь ангелом. Кто же сказал ему это так давно? Не отец. Возможно, мать? Жалевший его родич? Один из посланников самого императора? Он стал частью золотой десятины благородных сынов Европы, бесславно отданных ради амбиций императора. Даже не рабов, снарядов для будущих войн. Железом, которое может однажды стать имперской сталью. Когда-то давным-давно он даже этим гордился. До Лаэрана. До Иствана. До парада прекрасных кошмаров, которые неизбежно вели к этому мгновению. Сыны возвращались, чтобы убить отца. Империя повержена на колени. Предвидел ли это император? Осознавал ли он в глубине души, что нельзя просто так взять целые поколения и превратить в оружие, в убийц, в чудовищ, без того, что однажды все они вернутся домой, чтобы утолить свою жажду кровью Создателя? Ну и где было твое предвидение? Эта долгая игра заканчивается. Узлы судьбы свиваются воедино, чтобы задушить тебя за спесь. Эйдолон поглядел вверх. Из всех вещей в его покоях, из всех творений и орудий насилия, лишь одно не было извращено до неузнаваемости дарами капризных богов. На стене, над пространством, где стояла прежде кровать, до сих пор висела картина. Изображение Кемоса, написанное рукой Келанда Рагетта. Прекрасное на свой лад. И когда-то Эйдолон его ценил. Его тянуло к произведениям искусства смертных, хотя и не так, как его братьев. Эйдолон не хотел создавать сам, лишь обладать. Знать, что это творение, этот предмет принадлежит ему. В его крови было неразрывно связанное с самой душой желание властвовать и править. Возможно, поэтому проведенное вместе с Повелителем Смерти время стало таким поучительным. Они были сделаны из одного грубого теста. Командующие, правители, завоеватели. Взгляд Эйдолона скользнул по застывшему пейзажу, отмечая новые детали. Он не раз уничтожал эту картину с тех пор, как Моравилия оживила его душу, и особенно после того, как вернулся из мертвых. Но всякий раз она возвращалась, даже сгорев дотла. Невредимая и целая, но другая. Иногда башня на заднем плане обращалась к кости и плоть. Случалось и так, что впереди виднелись распятые лоялисты, достаточно близко, чтобы можно было разглядеть символы их верности. Прибитые к грудям аквилы. Вырезанные на черепах знаки «перебежчик» или «паразит». В последнее время картина изображала расколотый и горящий мир, кишащий отчаянно защищавшими его солдатами и исполненными гнева захватчиками. Но даже это можно было исправить. Когда все закончится, когда все они воссядут на троны, и создания плотские и бесплотные станут их подданными, тогда придет время свести счета и, возможно, даже отдохнуть. Нас не ждет покой, даже после 10 тысяч лет бесцельной войны. Лишь с помощью меня ты сможешь выковать будущее, которое достойно правления. Эйдолон моргнул. Он обернулся и посмотрел на одно из уцелевших зеркал, чье стекло было все еще невредимым. Из него скалили сморщенный кошмар, чей взгляд, однако, казался яснее. Воспаление и катаракты разошлись, разум стал острее, мысли мчались со всей уверенностью юности. Как и должно было быть. Он начал был отворачиваться. И замер, заметив, что отражение не двигается. Оно стояло на месте, не сводя с него взгляда, скованное стеклом и позолотой. А затем подалось вперед, сверкая с недаемыми хищным желанием глазами, и толкнуло сжатыми пальцами преграду. Зеркало раскололось, выгнув оправу. Осколки рухнули, как игристые капли дождя, врезались в палубу, словно снаряды. Но большинство остались на месте, а затем начали двигаться, когда тварь полезла наружу, цепляясь за них, поглощая их, чтобы обрести жизнь и цельность, броситься в покой Эйдолона. Эйдолон устремился навстречу зверю и схватил его за горло, толкая назад. Зарычал, вбив пальц другой руки в глазницы демона. Тварь завыла голосом, подобным скрежету стекла, силикатовым предсмертным воплем, терзающим разум лорда Командора, а расплавленная жидкость потекла из ран. Она опалила пальцы Эйдолона, застывая и раскалываясь так же быстро, как лилась. Легионер оттолкнул существо прочь, и оно вытянуло вперед руки и припало к палубе, словно боролось с потоком воздуха при разметеризации. «Тебе не сбежать!» — зашипел демон. «Мы уготованы друг другу!» Создание бросилось назад в последней яростной атаке, сомкнуло на шее Эйдолона когти. Лорд-командор отвел руку и ударил со всей силы, вбив кулак прямо в скалящиеся зубы. Существо раскололось, стеклянные крылья замелькали вокруг, по его щекам потекла горячая кровь. Эйдолон поддался назад и увидел... Просто зеркало, теперь разбитое на тысячи мерцающих осколков. Он огляделся по сторонам и понял, что слишком долго пробыл в состоянии фуги, что он снова один. Внезапный щелчок привлек его внимание. «Говори!» «Милорд, вы нужны на мостике. Здесь есть нечто, что вам стоит увидеть». Поднявшись на мостик, Эйдолон увидел безумие. Все двигалось. Сервы и слуги суетились, пытаясь устоять на ногах от внезапных толчков. Металл выл, воздух дрожал от страданий машин. Окулюс был затуманен, словно глаза трупа, и в уголках виднелись трещины, оставленные напором империи на пузырь относительно стабильной реальности. Лорд-командор улыбнулся. Да, даже такой великолепный корабль мог страдать и умирать. Даже он, как и все прочее, был смертным. «Так почему меня вызвали?» — спросил лорд-командор, почти заскучав. Рабы поклонились, глядя лишь на его сапоги. Лишь самые храбрые, те, кто еще носил униформу и сохранял подобие разума, подняли руки, чтобы показать на угасающий по ту сторону окулюса пламя. И сквозь его сполохи виднелся мир. Парящий в бесконечной тьме, мерцающий шар зеленых морей и плодородных земель — мозаика контрастной красоты. Его взгляду открылись просторы белого камня, видные даже с орбиты, и растянувшиеся по континентам. Огни мерцали на краях планеты, там, где уже наступала ночь, и звездный свет открывал взору великолепные города. Язык хлестнул по губам. Эйдолон знал этот мир. Судьба, случай, капризы и причуды богов вернули его сюда. Лорд-командор вздохнул, уже с горечью. Он вспомнил, и в такт его воспоминаниям прозвучал другой голос, отдающийся в уголках разума, смеющийся в чертогах души, повторяющий его слова с мрачным весельем. Татрикала. Конечно, есть и другие имена. Другие миры, другие войны. Легионы, даже ослабленные, собирали столь много почестей, и с каждой битвой возникали истории. Планеты становились синонимами деяний. Из всех бит славного и возрожденного третьего, и ныне их прошло уже много, мы часто вспоминаем Проксиму. Это имя не сходит с уст, ведь именно там они заслужили палатинскую аквилу. Другие могут рассказать о погибели катаров. Это величественная трагедия, и будь я певцом, то описал бы ее в стихах. О чемпионах изумленных, о ликах прокаженных, скорбных. Но я не певец и не поэт. Я не стану рассказывать вам о бесчисленных погибших, павших с честью или в бесчестие. Я не стану рассказывать вам о гордыне и визосе, или о сотне других привидений к согласию. Нет, я вспомню Татрикалу, где на моих глазах был поставлен на колени мир и возвысился правитель людей. Среди пламени. Воспоминания о Великом Крестовом Походе. Неизданная рукопись летописца Кристиана Партинуса. Конец. Действие второе. Тело. Седьмая глава. Родное пепелище. Экипаж умолк. На мостик поднялись первые офицеры, но Эйдолан все еще не сводил взгляда с планеты. Облаченные в пурпур солдаты собрались у далеких стен полукругом, тянущимся от одного крыла мостика до другого. Когда-то они с гордостью носили свою униформу, храня ее чистоту, но со временем стали насмешкой над своим былым великолепием. Они последовали за своими хозяевами, ставшими воплощением пороков. Теперь с шинели свисали кровавые трофеи. Искусно обтесанные костяшки пальцев, покрытые резьбой, более крупные пластины из кости, размазанные по ткани узоры из человеческой крови и иных, менее очевидных жидкостей. Солдаты стали сделанными на заказ произведениями гибельного искусства, сотворенными капризами. Когда-то они были бойцами 97-го Калатисийского полка, доверенными, уважаемыми и взятыми третьим легионом под крыло. Астартес заметили в них потенциал и помогли раскрыть его, направляя и наставляя гвардейцев. И потому они неизбежно последовали за великолепными образцовыми детьми Императора в пучину безумия и измены. В центре собрания стоял командующий ими офицер, полный решимости не проявить слабость перед взглядом самого Эйдолана. Лорд-генерал Станислав Отвар облачился в пороки, словно в чудесный плащ. Его прежде покрытый изысканным орнаментом нагрудник оплавился и застыл на широкой груди причудливым узором, напоминавшим скорее наросты кораллов, чем металл. На сгибе локтя он нес искривленный шлем, похожий на морду рычащего зверя, страстно облизывавшего острым языком лицевую пластину. Свободная же рука покоилась на золотой рукояти сабли. «Милорд!» — начал было Станислав, но Эйдолан не обратил внимания. Лорд-командор все так же смотрел на планету, словно завороженный. Все казалось невозможным. Сперва Эйдолан даже рассмеялся, но смех стих, и все в открывшейся картине вызывало уже ярость. Он прошелся от края мостика до края, водя перчатками по золоченным перилам. глубине души ему хотелось вырвать их и бросить прямо в окулюс или забить несчастного раба до смерти. Эйдолон разжал кулаки и отступил на шаг, а потом тихо, шипяще вздохнул. Желчь поднялась и схлынула, скрывшись в океане его рассеченной души, словно ил. «Боги играют со мной», — прошипел Эйдолон. «По их воле я оказался лицом к лицу с ней из всех планет». «Это же просто планета», — пожал плечами Плегуа. «А их так легко сломить. Нечего бояться. Бояться, бояться, бояться». Связанное какофоном слово странным образом разнеслось по мостику. Словно нечто, прячущееся на грани восприятия, шептало и повторяло все, словно эхо или отражение. «Я не боюсь ее!» — рявкнул Эйдолон, и от мощи его дара на мостике будто грянул гром. От внезапного порыва ярости затрепетали обгоревшие знамена, замерцали и угасли жаровни. Смертный матрос рухнул и забился в судорогах, истекая кровью из ушей. «Я не боюсь ее», — повторил тише Эйдол. «Но мне знакома эта планета. Именно здесь я...» Пальцы подняли его лицо, заставив посмотреть на великолепный лик отца. Улыбка. Приветливая улыбка, лишенная осуждения или презрения. «Восстань, сын мой!» — говорит он мягко, но с такой убежденностью, что слова слышат все вокруг. Они словно наблюдают, как говорит само солнце. «Восстань, мой лорд-командор! Именно здесь я стал тем, кем был». Тогда Эйдолон был лишь командиром роты, одним из первых и самым способным. И поэтому он возглавил собственное соединение, поисково-разведывательную группу, действующую без прямых приказов Фулгрима и надзоров Луперкаля. Эйдолон был уверенным, убежденным в своих силах просто потому, что ему доверили руководство. От Татрикала оказалась планетой, черпавшей силу в плотности населения. Другие политии Древней Ночи разрастались шире, строя собственные низшие империи. Татрикала же стремилась к внутреннему совершенству. Они едва исследовали даже систему, в которой находилась планета, и вместо этого строили собственный воинский рай. Мир стал твердыней и опорой высоких идеалов, крепких стен, надежных орудий и технологий. Эйдолон стремился проявить себя и как дипломат, приложив все усилия, но вскоре понял, что одними медоточивыми речами не убедит ни солдат, ни воинский совет покориться Империуму. Он был вынужден дать им бой, что, признаться, будоражило кровь капитана. Лично возглавлявший соединение, Эйдолон начал оценку систем обороны и боеспособности планеты, а затем сокрушил их мастерски, нанося один удар за другим. В конечном счете вся их военная мощь оказалась ничем. И такую эпитафию можно было написать на гробницах многих встреченных Империумом в те славные дни цивилизации. Эйдолон спланировал наступательную операцию и лично проследил за ее проведением. Спустя считанные дни военный совет был свергнут, его армии рассеяны, а столица взята с примечательно небольшими разрушениями и потерями. Эйдолон нашел равновесие между освобождением и разорением. И когда отгремела последняя битва, небеса разверзлись от пламени ложного рассвета. Гордость Императора вышла на орбиту, и Примарх почтил их своим присутствием. Все это было уловкой, как узнал позднее Эйдолан. Фулгрим позволил ему действовать самостоятельно, чтобы испытать и понять, готов ли он командовать. Среди пепла культуры в окружении новых подданных Империума Эйдолан опустился на колени простым легионером и встал лордом-командором. А теперь он вновь его увидел по приказу судьбы. Или капризу. В отраженном сиянии прекрасной планеты казались тусклыми даже ярчайшие люмины. Сервы смотрели на Татрикалу овечьими глазами, моргая так, словно не могли понять, что видят. Варп впился клыками в их разумы, развеял души. Теперь же на них обрушилась вся притягательность Материума. «Что говорит нам Ауспик?» «Наконец?» — спросил Эйдолан. Матросы засуетились, спеша отдать отчет и боясь гнева лорда-командора, спускавшегося к трону с верхних ярусов. Скрюченными пальцами Эйдолан провел по спинке с силой достаточно, чтобы ободрать металл и камень, стесать стружку из позолоты. «Отвечайте, чтоб вас!» «Показания неясные, мой господин», — прощебетал один из младших техников. «Церт», — так его, кажется, звали. Повернувшись к Эйдолану, он натянул входные кабели с каждым новым обрабатываемым сигналом, посылавшим прилив удовольствия в остатки тела. Его глаза закатились. «Мы видим корабли, вылетающие из другой стороны планеты. Похоже, они нас заметили». «И сколько кораблей с нами?» «Войс-вокс-связь работает с помехами», — проскулил Церт, вздрогнув от новой разошедшейся по нервам волны сигналов. «У нас есть подтверждение присутствия величавого клинка, сломленного монарха, его воплощенной красоты, обители вечной и войсковых транспортов, душа просвещения, трифоний, преломленной скорби и утонченной муки. Достойное собрание наших сил», — пробормотал Эйдолан. Кораблей хватало для его замыслов, но численность казалась незначительной. Лишь долей мощи Легиона, пусть лорд-командор и сомневался, что в секторе и остались контингенты лоялистов достаточно сплоченные, чтобы бросить ему вызов. Слишком близко к главным варп-маршрутам Терры. Рогал Дорн отозвал бы крупные группировки за высокие стены и грозные укрепления Солнца. «Мы определили, кто это!» Церт забился в оковах, пока не вырвал часть проводов из плоти, забрызгав механизмы кровью. В нишах на краю мостика закричали адепты нового механикума, довольные языческой святостью происходящего перед их оптикой. «Корабли, лорд, они передают сигнум коды 16-го легиона. Я...» Он умолк, забившись в экстазе. Эйдолан шагнул вперед и схватил Церта за глотку, надавив. На шее получеловека вздулись вены, а зрачки расширились, пока удовольствие от загрузки данных боролось с болью в трахее. «Сосредоточься, червь!» «Верное копье! Хтонийский поцелуй! Солнечное первородство! И боевая баржа! Милость магистра войны!» «А это их достойное собрание», — кивнул Эйдолан. Он поднялся к Окулюсу, чтобы взглянуть на приближающиеся суда своими глазами. В привычной для сынов Хоруса дикарской манере на их корпусах были выжжены отметки об убийствах размером с титанов. Претенциозные и липоватые знаки, позволяющие избранным магистрам войны гордо кричать о своем господстве. Но чего они ждали? Если бы они хотели, то такими силами уже сорвали бы весь мир с оси. Почему они медлили, прихорашиваясь в пустоте? Возможно, дело в обычном высокомерии варваров, подумал Эйдолон, усмехнувшись. Выйдите на связь. Мне надо переговорить с представителями нашего далекого господина и повелителя. Разошедшиеся по мостику смешки умолкли, едва заискрил Галалит. Открывшаяся взгляду фигура была всем, чего ожидал Эйдолон, но не столь внушительной, как он представлял. Доспехи были сняты, открывая взору поджарую фигуру налетчика, лишь по нескольким пластинам звенели свисающие на тяжелых цепях зеркальные монеты, отчего звук доносился с помехами. Волосы были заплетены в тугие косицы, связанные металлической проволокой. Зубы заострены. На загорелой коже извивались бандитские татуировки. «Не думал, что увижу здесь одного из павлинов Фулгрима. Но эта война полна сюрпризов, не так ли?» «И не поспоришь». Он поднял руку и постучал по ладони, изображая утомленность. «Мы вас не часто видим вдали от поводков ваших хозяев. Магистр войны предпочитает держать вас поближе. Истинные вы сыны или нет, даже если вам командует и не сам, а через Абаддона. Возможно, мы все оказались здесь по воле богов, на орбите непорочного мира, где из врагов нас ждет лишь время». «Богов!» — фыркнул хтаниец. «Говоришь, как один из ублюдков Ларгара. Хватит с меня богов! Мне достаточно и привычного насилия. Возможно, я научусь им управлять». Проекция содрогнулась от помех, и голос раздался снова. «Мы следовали за основными силами магистра войны. Варп-канал — катастрофический и материальный коллапс, как мне сказали адепты». «Значит, то же самое, что случилось и с нами. Как удобно». «Удобно». Прошелестел голос в голове Эйдолона, неприятно напомнивший о короле. «Но возможно ли совпадение в этой галактике глупцов?» «Назовись!» — потребовал Эйдолон, заставив себя не замечать призрачные насмешки. «Возможно, я и служил прежде с 16-м, но со временем вы все становитесь на одно лицо. И характер». Галалит затрясся от смеха воина. «А я помню, когда мы служили примером твоему легиону. Вас было так мало. Вы бились достойно больших легионов, признаю. Но еще были и в самом деле детьми». «Родич, мы можем и дальше обсуждать древнюю историю, пока не погаснет пламя войны. Или перейдем к делу. Ты здесь. Мы здесь. Почему? Под нами покоится планета. Достойная добыча для любого легиона. Но вы еще не сочли должным запустить в нее когти. Вместо этого вы сидите на кораблях, отчаявшиеся и затерянные в варпе». Эйдолон опустил руку и постучал по клавишам, а затем опять посмотрел на воина. «Так что я спрошу еще раз. Назовись!» «Герак Шарур, претор 23-й роты. Мы едва собрались с мыслями, пижон. Только заметили планету. Почему ты думаешь, что у нас уже есть планы атаки?» «Ну вы же привыкли вести остальных в первых рядах. Атаковать и лишь потом задавать вопросы. Странно, что у тебя еще не идет слюна от мысли о бое». «Умолкни, или я тебя заставлю». Образ Геррога подался вперед, вглядываясь в Эйдолана. «Я тебя не узнаю. А если и знал, то значит, ты изменился слишком сильно. Поэтому я задам тебе тот же вопрос. Кто ты такой, маленькое чудовище?» «От нахального хтонийского ублюдка я другого и не ждал. Тебе выпала честь обращаться к Эйдолану, первому лорду-командору 3-го легиона». «Какой милый титул! Сам его придумал?» Эйдолан фыркнул, и его подчиненные вздрогнули от разошедшейся звуковой волны. К порочным смертным присоединились транслюди, избранные капитаны, прослышавшие о разгорающемся противостоянии, собравшиеся показать силу. Оскорбление одного было оскорблением всех. «А не тебя ли опустил Таргадон?» «Убийство было так давно», — пробормотал Эйдолан, невольно почувствовавший удовольствие от разговора. «И впоследствии я проявил себя лучшим воином. В конце концов, когда Таргадону отрубили голову, он не вернулся. А я встал и пошел». «Еще один дар твоих богов?» «Один из многих. Галактика меняется с каждым днем. Жизнь и смерть больше неразделимые царства. Нам это раскрыл Фениксиец. Как уверен, показал вам и сам магистр войны». Эйдолан прищурился, но даже из-под тяжелых бровей его тусклые глаза лучились весельем. «Знаешь, я видел его на Уланоре. Какое же он взвалил на себя бремя. И даже не руководство, а такой мощи. Она разорвет кого угодно на части. Впрочем, пожалуй, такое величие легче всего удержать в теле, созданном жизнью среди грязных бандитов и разорившихся шахтеров». «Следи за своим языком, монстр. Магистр войны...» «Великолепен. Трансцендентен. Утомительно похож на бога. Является клинком, который поразит великого тирана и прочее, и прочее». Эйдолан снова вздохнул. «Я устал от того, что наши и без того грозные и прославленные владыки и повелители становятся чем-то недосягаемым. Отдаются варпу, превращаются в башков, которыми и прежде прикидывались. Разве тебе не хочется добиться чего-то самому? Заполучить до Терры нечто, чем будем владеть мы? Нечто важное, чистое». Герок помедлил, склонив голову, и задумчиво цокнул языком. «И что у тебя на уме?» «Эта планета, — махнул рукой Эйдолан, — богатая, плодородная, практически незагрязненная. Не уверен насчет тебя, но нам понадобится время, пока навигаторы решат, кто поведет нас во мглу к Терре. А здесь такая возможность». «Возможность чего?» «Татрикала встретила поражение с достоинством и стала еще горделивее», — воспрянув вновь как часть Империума. Ее жители не переметнутся, даже если знают о идущей войне. Планета была изолирована в гибельной буре. Возможно, все эти годы после Калта. Возможно, они даже не знают, кто на чьей стороне. В любом случае, мы высаживаемся. Забираем все, что хотим, и летим с трофеями к Терри. Это богатый мир. В нем в изобилии найдутся и нужные нам материалы, и рабы. Странно, если он тебе не по вкусу. Он предаст тебя. Голос прошипел на грани восприятия со всей внезапностью кошмара. Эйдолан резко огляделся по сторонам. Все молчали. Малакрис стоял, ухмыляясь. Вациферон отстраненно наблюдал. Плегуа что-то бормотал себе под нос, погрузившись в мучительные ноты. Никто из смертных не осмелился бы заговорить. Лишь раскол.